Глава 21. Хоум. Когда на картах Google ищешь необитаемый остров Попейский Хоум, спутниковое изображение сменяется дефолтным лазоревым оттенком. Здесь заканчивается интернет. Цифровым картографам сюда не дотянуться. Тут обитают киберчудовища. Великобритания — остров неподалеку от Европы. Оркни — неподалеку от Великобритании. Уэстрей — от Оркни. Папей — от Уэстрея, а Хоум — еще дальше. Сюда ездят, когда жизнь на Папе кажется слишком стремительной. В окрестностях Оркни множество хоумов. Это название происходит от старонорвежского слова «холмр», что значит «маленький остров», островок, находящийся на некотором удалении от большего острова. Попейский Хоум — наш островок-детеныш. С какой точки ни смотри на восток, его всегда видно. Клинообразный кусочек суши венчает пирамида из камней, и от Папия его отделяет лишь несколько сот метров неглубокой лазурной воды. В отлив видны скалы между двумя островами. И более 5000 лет назад, когда на Непов-Хауар жили люди, до Хоума, наверное, можно было добраться по суше. Как-то спокойным ясным утром Нил, фермер с Голландии, фермы в центре Папия, где с 17 по 19 век жили местные помещики, позвонил мне сказать, что собирается сплавать на Хоум, отвезти туда барана, и пригласил присоединиться. Я несусь к старому причалу на велосипеде. Маленького рогатого барана переносят на руках из трейлера на кораблик. Этот кораблик работает лишь несколько недель в году. Весной, когда надо обслужить около 20 отобранных овец с Хоума, которые будут рожать ягнят. Мы, четверо человек, баран и пастушья собака, добираемся на островок меньше, чем за 10 минут. День сегодня неветреный, мне прекрасно видно морское дно. Вода чистая, гладь спокойная. Вылезая из лодки на остров, где совсем нет людей, кроме нас, я ощущаю возбуждение с оттенком страха, совсем как на Копенсее. Кажется, будто птицы и тюлени здесь крупнее и сильнее. Я обхожу глупыша стороной. Чего доброго решит меня заблевать. Тут есть спрятанные речушки, текущие в сторону, противоположную Норт-Рональдсею. Их тайны доступны лишь редким посетителям острова или людям, путешествующим морем. На траве у побережья я вижу мертвого тюлененка, но, подойдя поближе, понимаю, что вовсе он не мертвый, он двигается, просто решил погреться в лучах редкого зимнего солнышка. Около 80 овец живут на Хоуме круглый год. Диета у них достаточно жесткая, особенно зимой, когда трава совсем чахлая. Питаются они в том числе морскими водорослями. Овцы настолько выносливы, что могут выживать тут всю зиму без дополнительной пищи. Похожие породы мы держали на ферме, они были моими любимыми. Более проворные и независимые, чем коренастые, послушные тексели или суфолки. Редкие овцы учились перепрыгивать через заборы, сбегать с детского поля на выгон. Иногда за ними даже бегали ягнята, протискиваясь через колючую проволоку. Раз в году летом на Папии отмечают День Хоуми, одно из последних напоминаний об общинном фермерстве на Оркни. В этот день жители острова отправляются на Хоум и помогают ловить и стричь овец. Нет никаких признаков, указывающих на то, что на Хоуме когда-то жили люди. Однако в древности тут хоронили мертвецов. Здесь есть три разделенные на камеры гробницы. Самая большая из них — южный каменный каирн, насыпь в виде груды камней. Достаточно хорошо расчищена и теперь находится под защитой общества «Историческая Шотландия». Однако сюда очень сложно добираться, и ее туристы посещают реже всего. Я смотрела на этот каирн каждый день из окна розового коттеджа. И так странно теперь стоять на его вершине. Солнце уже садится, и моя тень простирается по всему острову. поднимаю металлическую заслонку и спускаюсь по лестнице в гробницу. Освещая путь фонарем, который лежит здесь специально для посетителей, пробираюсь по длинному проходу и заглядываю в десяток ответвляющихся маленьких клеток. На камнях замечаю бороздки, напоминающие брови. Так же выглядят глаза вестрейской жены. Один друг рассказывал мне, что этот Каирн, как и гробница Мейсхау на Мейнленде, был построен с учетом движения Солнца в середине зимы. Солнцестояние за пару дней до и после него, в редкие для этого сезона безоблачные дни, садящееся солнце смотрит прямо на вход в Мейсхау. Там установлены веб-камеры, и в один прекрасный зимний день мне удается онлайн полюбоваться золотым светом на торцевой стене коридора. У меня возникает безумная мысль попросить фермера Нила или рыбака Дугласа отвезти меня на холм как-нибудь в середине зимы и оставить на ночь, чтобы я застала и закат, и рассвет, смогла изучить гробницу и выяснить, есть ли действительно какая-то связь между архитектурой и солнцем. Я считала себя достаточно смелой и несуеверной, чтобы провести ночь в могиле, однако уже через несколько минут я испытываю желание выбраться наружу. Тут холодно, сыро, темно и страшно. Ни за что я не останусь здесь на ночь. Выбираюсь из гробницы и отправляюсь на юго-восток Хоума, в ту его часть, что не отображается на картах Google. Я сбежала. Я выбралась за пределы интернета. Мне нравятся все эти места на краю. Я хочу жить или в центре города, или уж на островах за островами, на островах мертвых. Как-то мы с Глорией играли с двумя парнями в пул в одном из пабов Хакни. Они пригласили нас к себе. Жили они совсем неподалеку, и у них дома было пиво. Как выяснилось, позвали нас в приют для бездомных. А несколько ночей спустя мы уже тусовались в роскошном отеле с музыкальной группой, пробирались в сауну поздно ночью, а потом поливали свои разгоряченные тела холодной водой из пластиковых бутылок, пока холодильник не опустел. В этом вся я. Если успех, то головокружительный, а если уж провал, то хоть красивый. Иногда я негодую. Да это просто несправедливо, что я с моей-то добросовестностью, удачливостью, со столькими возможностями и с такой поддержкой в итоге оказалась в реабилитационной клинике. Но стоит посмотреть на ситуацию под другим углом, и становится ясно, что все закономерно. Я была склонна к крайностям. Я выросла с психически нездоровым отцом и наблюдала за непредсказуемыми скачками его настроения. То дикое возбуждение, то апатия. Вспоминаю отдельные картинки. Вот я смотрю, как мама с папой дерутся и толкаются на лестнице. Вот сосед уводит меня из дома, а когда я возвращаюсь, оказывается, что отец не появлялся уже несколько недель или даже месяцев. В моем детстве хватало драматичных сцен. Я жила на фоне кораблекрушений и ревущих штормов, наблюдала за рождением и смертью животных, слушала рассказы мамы о религиозных видениях. В этом хаосе каждую минуту могло случиться как что-то прекрасное, так и что-то ужасное. Какая-то часть моей личности считает эти дикие качели, если не нормой, то, по крайней мере, желанной целью. Я постоянно готова к тому, что окажусь на краю, и более того, даже стремлюсь к этому. Альтернатива — баланс, кажется мне бледной и ограниченной. Я ищу ярких ощущений, хочу чувствовать себя живой. На краю Хоума я несколько раз кружусь на месте. И острова на горизонте кружатся вокруг меня, сливаясь в размытую панораму. Я то вхожу в зону доступа телефонной сети и спутникового обзора, то выхожу оттуда, пытаясь двигаться так быстро, чтобы сбить себя с толку. Кружусь, как пульсирующие лучи света, которые наблюдала, засыпая у подножия маяка. Как лопасти вертолета в день, когда я родилась. Я провела здесь совсем немного времени. И вот Нилу уже пора возвращаться на папий. Теперь налегке, без барана, и приниматься за другие дела на сегодня. Так что я иду через весь холм к лодке. Постепенно, в ходе зимних прогулок и таких вот исследовательских вылазок, я начинаю понимать саму себя все лучше. Я уже знаю, как работают и почему возникают те или иные желания. Но мне нужна будет помощь, чтобы двигаться вперед. Мы с Ди, еще одной трезвенницей на Оркне, познакомились, когда она написала мне имейл, предлагая свою поддержку. Я тогда еще не предполагала, что буду жить на ее острове. Ди и ее муж Мо переехали на Папии 4 года назад и с тех пор успели превратить бесхозную лачугу в теплый уютный дом. Я не просила никого быть моим спонсором. Мне просто был нужен кто-то, кто понимает мои предрассудки и не говорит об Иисусе. До того, как впервые прийти на встречу анонимных алкоголиков, лет примерно за 5 до лечения в реабилитационном центре, я долго читала в интернете критические отзывы об этой организации. В основном их писали представители альтернативных программ, которые разрешают умеренное потребление алкоголя, а также участники форумов для атеистов. У меня вызывали скепсис религиозные аспекты программы и элемент принуждения. Мне хотелось получить всю доступную информацию и, желательно, найти предлог не ходить на встречу. Главный парадокс анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов и лечебного центра заключается в том, что мы проводим целые дни, обсуждая, анализируя, вспоминая именно то, в чем мы так отчаянно нуждаемся и что стремимся исключить из своей жизни. Многие сказали бы, что это лишь новая форма фиксации на объекте своей зависимости. Когда я пребываю в мрачном настроении, возникает страх, что я так никогда и не смогу покинуть мир зависимости, что меня как личность всегда будет определять алкоголь, точнее его отсутствие в моей жизни. Я не хочу постоянно рассказывать новичкам о том, как и почему развилась зависимость и как я от нее избавлялась. Я хочу, наконец, освободиться и заниматься другими вещами. В реабилитационном центре я иногда переживала о том, как на меня влияет программа лечения. Я была постоянно погружена в себя, сомневалась в себе и поэтому с удивлением обнаружила, что повторяю банальности, которые раньше мне были так противны. Неужели мой моральный компас настолько ненадежен? Мы слушали, как окружающие делятся откровениями о своем ужасном поведении и преступлениях, совершенных под влиянием алкоголя или наркотических веществ, и благодарили их за честность. Я целые дни проводила с бывшими зэками, торчками и крековыми наркоманами и молча кивала, когда один из коллег хвалился, мол, у его семьи такие связи в Бангладеш, что его брату сошло с рук убийство. У меня было сильное предубеждение против анонимных алкоголиков. Я боялась, что мне тут промоют мозги, что мне придется отказаться от разумного контроля ситуации, что от встреч анонимных алкоголиков недалеко до церковных служб по воскресеньям, что большая книга на самом деле Библия, что я начну употреблять словечки из терапевтического лексикона, возмущение, продолжать самоанализ, рецидив, чаты, сухой алкоголик, высшая сила. Однако на встречах группы меня окружали те, кто проходил программу, будучи атеистом. Те, кто, кажется, сохранил свою индивидуальность, чувство юмора и способность к критическому мышлению. Те, кто реально менял свою жизнь. Друг из анонимных алкоголиков подсказал мне, что этот жаргон можно воспринимать как своего рода эсперанто для своих. Способ емко обозначить сложные идеи и концепции, чтобы мы сразу понимали друг друга. Я успешно прошла первые этапы программы. Концентрируюсь на том, чтобы продержаться без алкоголя минуту, час, день. Но вот перейти к следующему этапу, принятию себя трезвой и радости от этого состояния, не получается. Но хотя у меня и остаются сомнения относительно анонимных алкоголиков, я борюсь с зависимостью, и мне нужна помощь, так что я очень хочу продолжать пробовать. Мне неимоверно повезло встретить на таком крошечном острове женщину, которая уже десятилетия остается трезвой. Так что я, преодолевая волнение, решаюсь попросить Ди провести меня через 12 шагов, пока я на Папии. Начинаем мы с изучения большой книги анонимных алкоголиков. Сложно понять, то ли я беру контроль над своей жизнью, то ли, наоборот, отпускаю. В середине зимы небо всегда остается тусклым, и все же, когда на остров опускается то, что можно условно назвать сумерками, я отправляюсь к Непу в Хауар, иду вдоль побережья под сильным ветром и дождем, присаживаюсь около постройки каменного века и, помня свой опыт возведения оград, любуюсь изгибистыми стенами, простоявшими тут 5000 лет. Думаю о том, каково бы было жить здесь. Как и в розовом коттедже, тут есть камин, а также ручные жернова для перемалывания зерен, чтобы потом печь хлеб. Мне было бы так уютно сидеть тут, под крышей из китовых ребер, укутавшись в шкуры животных. Хотя солнце и спряталось за серым слоистым облаком, я думаю, что надо выбраться сюда на закате в солнцестояние, как раз когда проход в гробницу Мейнсхау будет освещен, чтобы как-то отметить еще одну четверть года без алкоголя. Я чувствую, что ждать непонятно чего немного глупо. Однако в 15:15, в ту самую минуту, когда солнце садится, на полевом аэродроме Уэстрея за колышущимися волнами Папа-Саунда, который ветер гонит навстречу приливу, зажигаются посадочные прожекторы, как 8 ярких звезд в темноте. Сидя в домике без крыши, построенном еще в каменном веке, я наблюдаю за тем, как самолет с Уэстрея, белые огоньки на крыльях и красные на хвосте, садится в аэропорту Папия, ориентируясь на огни взлетно-посадочной полосы. Благодаря ей самолеты теперь могут летать и темными зимними вечерами. Люди специально приезжают издалека посмотреть на старинные постройки, а нас эти чудеса окружают каждый день. Кажется, мне надоело фантазировать о неолите, и теперь я восхищаюсь транспортом, профессионализмом пилотов, управляющих самолетами зимой, сильнейший ветер и везущих нас домой.